Глава 47. Мероприятие. Аяке доводилось посещать разные благотворительные ужины, поэтому она понимала, что за банкет ее ожидает впереди. Но, оказавшись в огромном зале с подвесными хрустальными люстрами, от которых падал рассеянный свет на цветастое панно прямо в потолке, поняла, что не сможет сдержаться, чтобы не оглядеться по сторонам с изумленным видом. «Я вижу знакомого брата. Возможно, он знает, где сейчас Исао», тихо произнес Карасуока, взяв бокал с шампанским у мимо пробегающего официанта. Протянул тот ей и уточнил. «Если я тебя сейчас оставлю одну, ты ни во что не вляпаешься». «Не имею привычки искать приключения», — спокойно отозвалась Аяка. «Все вы так говорите, а потом...» «Спаси, помоги, Ренчик!» Карикатурно спародировал он женский голос и направился к знакомому брату. С трудом сдержавшись, чтобы не нахамить в ответ, она пригубила шампанское. Очень вкусное шампанское, больше напоминающее сладенькую газировку. С таким легко перебрать. Поэтому пришлось растягивать этот бокал микроскопическими глоточками. Пока Карасуока трепался, к ней трижды подходили с намерением познакомиться. Но стоило мимолетно поправить волосы рукой, на которой было надето кольцо, похожее на обручальное, как мужчины растворялись в толпе. Пожалуй, Джун не зря настоял на его покупке. Компактная, но эффективная вещица. «Добрый вечер!» Подплыл вальяжной походочкой очередной уже хорошенько подвыпивший незнакомец средних лет. Небольшое авторитетное пузико, маслянистые глазки. «Я вас, кажется, где-то видел. Вы, случаем, не актриса?» «Нет, она дизайнер», — ответил за нее Карасуока и, приобняв за талию, потянул за собой. «А ты пользуешься бешеной популярностью у местных толстосумов. Забавно было наблюдать за этим круговоротом сменяющихся ухажеров». «Вы смогли узнать, где находится господин Хэбина?» — спросила Аяка, пропустив его комментарий мимо ушей. «Нет, я просто так тебя оторвала от такого интересного собеседника». С раздражением покосившись на него, она в который раз себе напомнила, что грубиян помогает ей по собственной инициативе, ничего не требуя взамен. Хотя, может, потом еще и запросит плату. Как-то слабо верилась в приступ голого альтруизма у подобной личности. Они вышли на технический балкон и увидели в самом углу мужчину в черном костюме. Он стоял, облокотившись на перила, и равнодушно смотрел на огни ночного города. В благородном профиле, нисколько не изменившимся за последние почти 100 лет, Аяка мгновенно узнала оборотня, пришедшего ей на помощь в прошлом. «Господин Хэбина?» — позвала она, почтительно остановившись на расстоянии пары метров. С усталым вздохом, оторвавшись от перил, он выпрямился, убрал руки в карман и обернулся, чтобы устремить взгляд проницательных глаз на незнакомку, посмевшую потревожить его покой. На миг замер, пристально изучая ее. А затем выражение лица заметно смягчилось. «Госпожа Ита, давно не виделись!» Лаконично поприветствовал господин Хэбина, смотря на нее со спокойным интересом. «И вы теперь посещаете благотворительные мероприятия от нашей корпорации. Ваш бизнес прекрасно развивается». «Да, давно не виделись. Мое дело понемногу растет, но не настолько стремительно. Сегодня меня провел господин Карасуока». Она указала ладонью на стоявшего чуть в стороне сопровождающего. «Поскольку он узнал, что я ищу встречи с вами». «Вы хотели со мной встретиться?» Его брови приподнялись, но уже в следующую секунду опустились обратно. И он с глубоким пониманием протянул. «Каори!» «Да, у нас не снова случился конфликт. Вернее, это даже не конфликт. Все в порядке, госпожа Ита. Я догадываюсь, что именно сейчас происходит. Но это разговор не на 5 минут. Давайте переместимся в место, где нам никто не помешает». Он двинулся к распахнутой двери, но, проходя мимо них, остановился и тихо бросил Карасуоке. «Спасибо, Рен». «Ерунда», — расслабленно отмахнулся в ответ тот. Поднявшись на лифте на последний этаж бизнес-центра, в котором и проходило благотворительное мероприятие, они зашли в богато обставленный кабинет размером с полноценную квартиру. Всю дорогу Аяка не спускала изучающего взгляда со своего сопровождающего, пытаясь понять, за что его поблагодарил господин Хэбина. И даже когда они расселись на диванах вокруг низкого журнального столика, ее глаза продолжали сверлить невозмутимую физиономию хитрого ворона. Что за цель он все-таки преследовал? Откуда-то магическим образом материализовалась секретарша и поставила на столик перед ними поднос с тремя чашками кофе, сахарницей и миниатюрным кувшинчиком со сливками. Это она с банкета вслед за начальником прибежала? Или бедная девушка даже в его отсутствие продолжала сидеть в пустом офисе? Так или иначе, работала профессионально. Двигалась беззвучно. Напитки принесла без напоминания. «Госпожа Ита, расскажите, пожалуйста, во всех подробностях с самого начала. Что успела натворить Каори? Не пытайтесь смягчить углы. Я хочу знать абсолютно все». Вежливо обратился к Аяке господин Хэбина, подставив свою чашку опять появившейся буквально из воздуха секретарше. Та капнула ему какое-то зелье в кофе и вышла из кабинета. «В таком случае мне, наверное, стоит начать с сайта». По мере того, как Аяка рассказывала свою историю, его лицо становилось все мрачнее и мрачнее. А стоило перейти с воровства дизайнов и намеренной попытки испортить деловую репутацию на поджог ателье, как он не сдержал эмоций, тяжело вздохнул и закрыл глаза, приложив пальцы ко лбу. «Кто-нибудь пострадал?» — уточнил господин Хэбина сквозь зубы. «Нет, только здание хорошо обгорело». А стоило перейти с воровства дизайнов и намеренной попытки испортить деловую репутацию на поджог ателье, как он не сдержал эмоций. Тяжело вздохнул и закрыл глаза, приложив пальцы ко лбу. «Возможно, это наглость с моей стороны после всего того, что вы пережили по вине Каори. Но я хочу попросить вас об одолжении». Он заглянул ей в глаза и серьезным тоном произнес: «Отзовите, пожалуйста, свое заявление в прокуратуру».